Дровосеки. Входят грубо и развязно. «Все прочь, сойдите с дороги ровной. Мы валим бревна, таскаем доски, при переноске шибем, смотрите. Зато бесспорно, без нас и дюжей работы черной, замерзли б в стужу, а то и хуже, и вы позорно. Но мы вас греем теплее шубы, когда потеем мы, дроворубы». Полишинели. Нескладно, придурковато. «Вы дурачины, что гнете спину, а мы умнее, не трудим шеи. И наши тряпки, нашивки, шапки, с гербами всеми ничуть не бремя. Встаем с постели, живем в безделье, с простонародьем по рынкам бродим, предлога ищем и вдруг засвищем. Столпотворенье, садом смятенье, а мы в тревоге, давай, Бог, ноги, и как с пожара, айда, с базара. Быть может, плохо, что мы причина переполоха, а нам все едино». Паразиты. Льстиво и корыстно. «Вы, дровоколы, с рукою тяжелой, вы, углевозы, без вас нам слезы, чтоб приживалу перепадало от принципала и доброхота за смех, остроты, позор, бесчестье и горы лести, за исполнение его желаний без дров в чулане. Но жгут поленья, трещат камины, не жизнь, малина. На кухне варят, пекут и жарят, и под котлами бушует пламя, и рад сластена, когда дворовый из кухни вносит гостям здоровый кусок жаркого и произносит свой увлеченный тост за патрона». Пьяный в приподнятых чувствах. «Воле нашей не препятствуй, все мне братья, все друзья. Песнь моя, мое богатство, вольный воздух, жизнь моя. Выпьем, что вы присмирели, за раздолье, за веселье, двинь стаканом о стакан, непонятливый чурбан. От дрожайшей половины вылетел я кувырком, назвала меня скотиной и гороховым шутом. Эй, шуты и пустомели, выпьем, что вы присмирели, двинь стаканом о стакан, ты-то пьян, а я не пьян. Я скажу вам без утайки, мне в трактире счет открыт. У хозяина, хозяйки, у служанки пью в кредит. Ну так двинем всей артелью за раздолье, за веселье, так, чтоб зазвенел стакан. Наклоняй пониже жбан. Всякому своя дорога, и у всякого свой вкус. А лежачего не трогай, если я под стол свалюсь». Хор. «Выпьем, братцы, друг за друга, и еще полней нальем, но уже храпит пьянчуга, растянувшись под столом».